Алло? Да, это кто? А это кто? Ну, блядь, мне сообщение пришло, что позвонить на этот номер, блядь, с оскорблениями. Алло? Да. Ну чё, пидор, хочешь по ебальнику получить? Ты чё, блядь, так разговариваешь, всё, хуёво? Ты на вопрос отвечай, пидор, по ебальнику получить хочешь или нет? Повод какой ты, какое основание ты так со мной разговариваешь? Я легко, спрашиваю. Легко, у тебя мать давай. Шлюха. Ты чё, охуел, пидорас, блядь? Давай встретимся, гондон. Давай нахуй. Подъезжай, пидор, ты? На Димитрова к Манхэттену к 7 часам, я тебе ебальник разобью, нахуй, мразь. Все, блядь, все, давай, пидорас, иди. Давай, сука. Какого города-то? Ты слышишь, город-то какой у тебя? Новосиб, ёпта. Где? Еще раз улицу повтори. Димитрова, Ленина, ну, блядь, где Манхэттен, нахуй? Пересечение Димитрова и Ленина. Ну, все. Давай, нахуй, к семи, чтобы был, нахуй, пидор, а то я твою мамашу еще раз в жопу выебу, понял, блядь?